Глава 16. Из-за кирпичного здания с тонкими трубами к небу поднимались клубы желтоватого дыма. Гуга заковылял туда. Свернув за угол, он очутился на краю березовой рощи. Ветер трепал ветви покорных деревьев. Под ними на закопченном снегу стояли женщины, дети и старики. Ступор, доходящий до сюрреализма. Они чего-то ждали, растерянно озираясь. Изнуренные дети дремали на руках. Изредка кто-то что-то спрашивал у охранников или зондеркоманды, но ответов не получал. Гуга ненадолго остановился, чтобы разглядеть их как следует. У всех на одежде нашита звезда Давида. Он хотел было подойти и спросить, зачем они здесь, но охранник столь выразительно посмотрел в его сторону, что криминолог решил не вмешиваться от греха подальше. Зловоние сделалось гуще, дым щипал глаза. Наконец показалось здание из красного кирпича. С края черепичной крыши свисали, сверкая на солнце, длинные прозрачные сосульки. Черные 30-метровые трубы зло когтили небо. Судя по всему, это и был второй крематорий. Охранники из зондеркоманды вели толпу людей ко входу. Сколько их было, Гуга сосчитать не мог. Тысяча, две. Колонна двигалась в полном молчании. Головы еще не обриты. Время от времени кто-то оглядывался на высокую ограду, отделявшую их от основного лагеря. Мимо пронесся фургон с красным крестом на борту. Забрызгал Гуга снежной жижей и притормозил у здания. Следом протарахтел мотоцикл. Газанув, он дважды объехал площадку перед крематорием, выбрасывая из-под колес комья грязи, и остановился. Высокий атлет спрыгнул с седла, отдал какие-то короткие приказы, после чего с интересом уставился на Гугу. Тот ответил не менее вызывающим взглядом. Из-под фуражки эсэсовца виднелись рыжие прямые волосы, лицо покрыто веснушками. Судя по знакам различия, фельдфебель. Когда он приблизился, Гуга заметил стеклянный глаз, в котором отражался алый закат. «Хайль Гитлер!» — гаркнул унтер и пожал ему руку. «Я обершарфюрер Отто Моль. Чем могу помочь?» «Хайль Гитлер!» — ответил Гуго. «Я Гуго Фишер из пятого управления. Я знаю, кто вы». Унтер развел руками и неожиданно весело рассмеялся. «Либехеншель только о вас и толдычит». Гуго бросил взгляд за спину Моля, туда, где исчезли евреи, проглоченные воротами крематория. Поднял глаза на коптящую трубу и машинально подставил ладонь под невесомые пылинки пепла. «Да, топки сегодня раскочегарили на славу», — бодро заметил Моль. Тем временем солдаты принялись выгружать из фургона жестяные банки и расставлять их у стены крематория. Судя по выверенным движениям, они дотошно следовали какому-то особому протоколу. «Ну как, нашли что-нибудь интересненькое в Биркенау?» — спросил унтер, на лице которого блуждала кривая ухмылка, отчего взгляд казался нарочито свирепым. «Пока ничего существенного», — ответил Гуга, с ужасом чувствуя на зубах пепел. «Оберштурмфюрер Фогт говорит, вы сжигаете трупы на кострах?» «А, в Орвах, они там!» — Моль махнул рукой куда-то за крематорий. «Пойдемте, покажу!» И он зашагал вперед. Они оба свернули за угол, и унтер остановился. Охранник в противогазе осторожно вскрывал одну из жестянок. Казалось, Моль давал Гугу возможность как следует все рассмотреть. Гуга пробежал взглядом по семи наглухо заделанным окнам. В закатных лучах солнца сверкнули сине-зеленые кристаллы в чуть наклоненной банке. Охранник поднялся с ней по приставной лесенке, высыпал содержимое в маленький лючок, сразу же его закрыл и спустился на землю. Гуга разглядел этикетку. «Циклон Б?» — Он словно со стороны услышал, как дрогнул его собственный голос, зазвенев в ушах. Моль разразился довольным хрюкающим смехом. У Гуга зачесались кулаки. «Вот бы прижать эту свинью к стене и отходить тростью, сбить с физиономии мерзкую ухмылку. Но тогда прощай карьера, не говоря уже о пистолете, который Моль не замедлит пустить в ход. Идемте, идемте, герр Фишер, я покажу вам наши рвы». Обершарфюрер говорил с интонациями экскурсовода, рассказывающего туристу о городских достопримечательностях. Гуга же не мог отвести глаз от этикетки с надписью «Ядовитый газ». Череп на ней садистски скалился. Вот, значит, чем пахли волосы, увиденные Йоэлем в Канаде. Горьким миндалем цианистого водорода. Гуга прошибла дрожь, как бывало в детстве, когда начинался жар. Вспомнился смех в коридоре штаба РСХА, когда кто-то из гестапо рассказывал, как заключенных в Хелмно казнили с помощью выхлопных газов. «Вы идете или нет?» — окликнул его Моль, демонстрируя острые белые зубы. Гуга побрел за ним, словно сомнамбула. Голова отяжелела, мысли путались. Евреи вошли в здание, после чего туда же высыпали циклон «Б». Как наяву зазвучал голос офицера, болтающего о Хелмна, и возник образ Небе. Начальник уголовной полиции слушает доклад и глубокомысленно кивает, прихлебывая суррогатный кофе и стуча зубами. У Небе имелась странная привычка постукивать зубами, когда ему рассказывали то, что он уже знал, но не желал выдавать свою осведомленность. Живот скрутило от тягостного предчувствия. Руки задрожали. Страшно хотелось морфия, а лучше прямо сейчас развернуться и уйти. Забыть обо всем. Позволить наркотическому дурману унести себя далеко-далеко. Вместо этого Гуга шагал вперед. Моль вел его в направлении желтого дыма. Чем ближе, тем гуще он становился. Гуга закашлялся. По щекам неудержимо потекли слезы. Дым ел глаза, и сердце разрывалось от боли. «Поначалу со всеми так», — успокоил его Моль. «Потом привыкаешь». «Потом привыкаешь». В лицо пахнуло жаром. По краю березовой рощи протянулся огромный ров, в котором горели тела. Языки пламени тянулись к небу, превращаясь на высоте в ту самую желтоватую смрадную тучу, видную еще со станции. Тела потрескивали, будто поленья, и взрывались, точно печеные каштаны. Зондеркоманда собирала вытопившийся жир, стекавший в специальные боковые отверстия, и выливала его обратно в ров. Вдоль рва тоже лежали трупы, казавшиеся спящими. Одни члены зондеркоманды обревали им волосы, другие щипцами выдирали золотые коронки и бросали на расстеленную простыню. Те сверкали в пламени, как запретный и постыдный клад. Чуть поодаль стоял грузовик с десятками новых трупов, ждущих своей очереди. У Гуга не получалось распознать человеческие существа в этой путанице рук, ног и голов. «Господь всемогущий!» — пробормотал он. «Господь сюда не заглядывает», — наставительно сказал Моль. «Кстати, не стесняйтесь. Прихватите горсть земли в качестве сувенира». «Зачем?» Гуга в изумлении уставился на Унтера. «Нога вот-вот откажет, и тогда он повалится на землю». Он покрепче перехватил трость, ища опоры, но земля раскисла от растопленного снега. Гуга испугался, что увязнет в этом болоте и останется тут навсегда. Вытирая слезящиеся глаза, он прикусил язык. Рот тут же наполнился мерзким дымом. Гуга сунул руку в карман за сигаретами. Пальцы наткнулись на холодное стекло пузырька, и футляр шприца. Потом нашарили пачку. Гуга раскурил сигарету, и во рту сделалось еще гаже. Пришлось ее выкинуть. Смачный хохот Молля подействовал как удар в спину. «Я вовсе не над вами смеюсь, герр Фишер, не обижайтесь, пожалуйста. Просто забавно наблюдать за реакцией тех, кто впервые видит это дерьмо», — проговорил Моль и опять зашелся в лающем гоготе. «Ну как, пришли в себя? Что-нибудь еще желаете посмотреть?» Гуга выплюнул густую слюну со вкусом горелого мяса, сжал челюсти и сконцентрировался на том, ради чего приехал. К черту Аушвиц, к черту Небе, наверняка знавшего, с чем он здесь столкнется, к черту Гитлера. Гуга отогнал мысли о евреях, исчезающих в крематории, о черепах на этикетках циклона Б, о горящих трупах и сосредоточился. «Скажите-ка, обершарфюрер, вы встречали в Канаде кого-нибудь из 10-го блока?» Моль задумчиво поднял единственный глаз. «Встречал. Сестрички частенько приходят сюда. Думаю, ищут в карманах трупов лекарства, чтобы загробастать их до того, как те попадут на сортировку. Иначе им придется грызться из-за пилюль с врачами из Биркенау, диспансера или каким-нибудь капо. Адель Краузе тоже приходила. Адель!» Обершарфюрер присвистнул. «Рыженькая такая немочка с зелеными глазами, да? Видел я эту красотку и не раз. Бетси Энгель? Бетси, разве забудешь? А кого-нибудь из санитаров? Хоффмана, кажется, вроде бы так его зовут. Сейчас он кукует в блоке смертника, верно? Потом один доктор к нам ходит, молодой, на актера похож. Ассистент Брауна, если не ошибаюсь. Осмунд Беккер, точно, Беккер. Я запомнил его, потому что у них с Менгеле щель между зубами». Моль постучал ногтем по передним резцам. «Говорят, бабы с ума по таким рожам сходят. Не знали?» «Короче, приходили все», — подвел итог Гуго. Унтер улыбнулся. Но улыбка почти мгновенно превратилась в свирепую маску. Он подскочил к члену зондеркоманды, возившемуся с трупом, за шкирку поднял еврея на ноги и заорал. «Что ты сейчас сунул в рот? Глаз, может, у меня и один, зато все видит. А таких говнюков, как ты, я нюхом чую!» Человек свесил на бок голову, точно испуганный цыпленок, и вытаращился на Молля. Лицо у него было худое, кожа обветрилась от мороза и жара костров. «Открывай пасть!» Еврей медленно раздвинул губы. Моль сунул ему пальцы в рот и надавил. Человека затошнило, и Унтер вытащил ярко сверкнувший бриллиант. «Так и норовят обжулить, паскуды!» Обершарфюрер с презрением повертел камень в пальцах. «Тащат все, что плохо лежит. Никакого уважения к мертвецам!» «Умоляю вас, господин!» Дрожащий от ужаса заключенный осел у ног Моля. «Виноват! Бес попутал!» «Бес попутал!» — передразнил Моль и вдруг расхохотался, кладя ладонь на рукоять пистолета. «Как-то раз!» — он повернулся к Гуго. «Одна жидовка спрятала в своей грязной щели 4 изумительных бриллианта. Я и спрашиваю у нее, зачем они тебе на пороге смерти?» Заключенный трясся, как осиновый лист, у Гуго перехватило дыхание. Моль убрал руку с пистолета и щелкнул пальцами, подзывая других членов зондеркоманды. «Бросить его в ров!» Тени шевелились, непонимающе глядя на Унтера. «Бросайте!» — повысил голос Моль. «Иначе я выберу 5 из вас, отрежу им члены, забью в глотки, а потом повешу, как собак, все ясно». Зондеркоманда двинулась к своему товарищу. Заключенный заорал и начал отбиваться, молотя руками по воздуху словно одержимый. В какой-то момент он ящерицей вывернулся из схватки, пнул кого-то, но был вновь пойман. Все разом накинулись на него и потащили к стене пламени. Гуга увидел, как приговоренный полетел в огненный ад, будто птица с перебитым крылом, и упал на горящие трупы. Одежда тут же вспыхнула, человек визжал, корчась в огне, кто-то из зондеркоманды закрыл рот рукой, но Моль так поглядел, что тот поспешил вернуться к работе, рвать золотые коронки у трупов. «Прошу прощения, герр Фишер». Моль кротко улыбнулся Гуга. «Временами иного способа проучить воришек нет».